День 18. Житие святого апостола и евангелиста Луки. Святый евангелист Лука родился в сирийском городе Антиохии. Родители его не принадлежали к еврейскому племени. Об этом свидетельствует отчасти самое имя Лука, сокращенное от латинского слова «лукан», а в особенности одно место из послания апостола Павла к Колоссянам, где святый Павел ясно отделяет Луку от сущих от обрезания, то есть иудеев. Послание к Колоссянам, глава 4, стих с 10 по 15. В своих писаниях Лука, однако, обнаруживает обстоятельное знакомство с законом Моисеевым и иудейскими обычаями. Посему можно думать, что Лука еще до обращения своего ко Христу уже принял иудейскую веру. Кроме того, на родине своей, славившейся цветущим состоянием наук и искусств, Лука обогатил свой ум разными научными сведениями. Из послания апостола Павла к Колоссянам мы видим, что Лука изучил врачебное искусство. Предание же удостоверяет нас в том, что он был живописцем. Несомненно также, что он получил вообще хорошее образование, потому что греческий язык его писаний гораздо чище и правильнее, чем язык прочих новозаветных писателей. Когда слух о чудесах и учении Господа Иисуса Христа распространился из Галилеи по всей Сирии и всем окрестным местам, тогда и Лука прибыл из Антиохии в Галилею, где Господь Иисус Христос начал сеять семена своего спасительного учения. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 24 и 25, Евангелие от Луки, глава 4, стих 37. Семена сии нашли для себя в сердце Луки добрую почву и принесли здесь стократный плод. Вскоре святый Лука был удостоен принятия в лик 70 апостолов Христовых и, получив от Господа напутственные наставления и власть творить чудеса, стал ходить пред лицем Господа Иисуса Христа, проповедуя о наступлении Царствия Божия и уготовляя путь Христу Спасителю. Евангелие от Луки, глава 10, стих с 1 по 24. В последние дни земной жизни Спасителя, когда с поражением пастыря рассеялись и овцы его стада, святый Лука находился в Иерусалиме, сетуя, плача о своем Господе, приявшим вольные страдания. Вероятно, во время распятия его, в числе прочих, знавших Иисуса, стоял и Лука издалеча и со скорбью взирал на распятого. Евангелие от Луки, глава 23, стих 49. Но вскоре скорбь его обратилась в радость, ибо воскресший Господь в самый день своего воскресения утешил Луку, удостоив его своего явления и беседы, о чем с особенной подробностью и живостью сообщает сам Лука в своем Евангелии. Евангелие от Луки, глава 4, стих с 13 по 32. Скорбя о смерти своего учителя и недоумевая относительно его воскресения, о котором ему сообщили жены мироносицы, шел Лука с другим учеником Господа, Клеопою, и из Иерусалима в Еммаус. И по дороге в сие селение удостоился стать спутником того, кто есть путь, истина и живот. Оба ученика шли и разговаривали друг с другом, когда к ним приблизился сам Иисус и пошел с ними. Господь явился им, по сказанию евангелиста Марка, в ином образе. Евангелие от Марка, глава 16, стих 12. А не в том виде, в каком они знали его прежде. Кроме того, по особому устроению Божию глаза их были удержаны. Евангелие от Луки, глава 24, стих 16.

похвалим. И яко врача суще, человеческие немощи, естества недуги и язи, душ исцеляющие, и молящиеся непрестанно за души наши. Канда, глаз второй. Истинного благочестия проповедника и тайн неизреченных ритора, звезду церковную, луку божественного восхвалим. Слово боево избра с Павлом мудрым языков учителя, един ведой сердечное. Житие преподобного Иулиана. Преподобный Иулиан родился от незнатных и небогатых родителей. В юности своей он не получил внешнего образования, но приобрел истинное познание Христовой веры не на словах только, но на деле. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иулиан удалился из мира и поселился в одной пещере, находившейся в Парфянской пустыне. Здесь он старался по возможности обуздать все свои житейские похотения и возвыситься над всем скороприходящим и тленным, для чего он только однажды в неделю принимал хлеб с солью и водою. Утешением же и духовным питанием для него служили псалмы святого пророка и царя Давида, и непрерывное размышление и молитвенная беседа с Богом. Как светильник, поставленный на вершине горы, не может быть скрыт, так и праведная жизнь святого не могла укрыться от людей. Молва о святом подвижнике скоро достигла до слуха людского, и вскоре к Иулиану собралось много лиц, желающих проводить свою жизнь под руководством и по примеру жизни святого. И спросив позволение у святого отца, они поселились около его пещеры в палатках, сделанных ими, и стали подвязаться под руководством мудрого наставника. Недолго прожил вместе с пришедшими святый Иулиан. Желая проводить жизнь в полном уединении молитве, он оставил братья и удалился за 50 верст вглубь пустыни, где и стал проводить вполне уединенную жизнь, и только изредка, ради научения, приходил к оставленной им братии. Однажды, когда святый, преподав наставление братии, намеревался отправиться в пустыню, его усердно стал просить взять с собой юношу по имени Астерий, воспитанный в неге, но имевший такое усердие к благочестию, которое превышало еще его силы. Иулиан сначала отговаривал этого юноша от трудного путешествия в пустыню, где при этом даже не было воды, но, убежденный его желанием, склонился на его просьбу и взял его с собой. С радостью последовал за старцем Астерий. По прошествии же 3 дней он ослаб и стал изнемогать. А наконец, обессиленный, он стал умолять святого старца, чтобы Иулиан сжалился над ним и облегчил его положение. Святый позволил ему идти назад, но Астерий был настолько обессилен, что не мог уже идти. Притом он и не знал, как возвратиться к пещере. Тогда человек Божий, тронутый страданием святого спутника, снисходя к слабости его, преклонив колено, так усердно молился Богу о спасении юноши, что даже оросил землю слезами. Молитва святого была услышана. Капли слез его, упавшие на землю, извели из нея водяной источник. Говоря о высоком достоинстве молитвы Иулиана, нельзя упомянуть и о кротости его, свидетельством которой был такой случай. Однажды Астерий, вышеупомянутый ученик святого Иулиана, сделавшийся уже сам подвижником и руководителем других, и нередко посещавший своего любимого учителя, в знак усердия к нему принес на плечах своих в дар ему большой мешок смоков. Он нес на себе эту тяжесть в продолжении 7 дней пути. смущенный и огорченный тем, что ради него другой человек так утрудил себя, Юлиан не захотел воспользоваться его трудом и отказался принять приношение. Когда же Астерий стал уверять старца, что не сложит тяжесть жести своих плеч, пока тот не согласится принять приношение, тогда преподобный, хотя и тяготился принять пищу, добытую трудом другого, но, увидев искреннее желание служить ему, принял эту услугу. «Исполню требование твое», — сказал тогда святый, — «только сложи поскорее с себя эту тяжесть». Во время войны император Юлиан отступника с персами, многие верующие, зная преподобного как верного раба Божия, просили у него молитв о низложении сего врага христиан. Преподобный 10 дней молился об освобождении от злого мучителя и, наконец, услышал голос: «Нечистое и мерзкое животное погибло». Окончив молитву, преподобный с радостью возвратился к братьям. На вопрос их о причине его радости Юлиан отвечал: «Братья, в настоящее время есть время благодушия и радования. Нечестивца не стало. Восставший против Господа получил достойное поражение от преследовавшей его руки. Поэтому-то я и радуюсь, и видя, что гонимые им церкви торжествуют, и отступник не получил никакой помощи от демонов, которых чтил». Немало трудов положил святый Юлиан для борьбы с распространившуюся в то время арианскую ересью. С этой целью он, любитель безмолвной пустыни, расстался с нею, чтобы не умолчать об истине. Ариане для распространения своего лжеучения распустили в Антиохии молву, что преподобный Юлиан держится догматов, проповедуемых ими. Тогда Акакий и Астерий, ученики святого, побуждаемые благочестивыми мужами Флавианом и Диодором, отправились к Юлиану, чтобы он пришел на помощь к православным, погибающим от обольщения. Пришедшие к святому, они рассказали ему, что претерпевают христиане от ариан. Услышав это, старец тотчас отправился в Антиохию. Дошедший к ночи до одного селения, он остановился на отдых в доме одной благочестивой женщины, имевшей 7-летнего сына. В то время, когда святый вечерял, сын ее, вышедший незаметно из-за трапезы, упал в колодец. Благочестивая женщина, узнав об этом, не высказала никакого смущения и, приказав закрыть колодец, продолжала служить святому. Так велика была ее вера, что в присутствии молитвенника, известного уже даром чудотворений, не могло произойти несчастья в ее доме. И Господь совершил по вере ее. Когда перед вкушением пищи святый спросил об отроке, хозяйка дома отвечала: «Какая-то болезнь напала на него, и он лежит». Святой стал требовать, чтобы отрок вышел к нему и получил благословение. Тогда хозяйка принуждена была рассказать о случившемся несчастье. Святой тотчас же вышел и, сняв крышку с колодца, увидел отрока, носимого водою, совершенно здоровым, и, подав ему руку, вытащил его из колодца. Когда отрока стали расспрашивать о том, что с ним было, он сказал: «Ничего дурного я не испытал, так как святый старец носил меня по воде, не допуская утонуть». Отсюда преподобный отправился в Антиохию и поселился в той пещере, в которой некогда скрывался святый апостол Павел. Большая толпа собралась около пещеры, чтобы получить утешение и благословение от святого, но он, одержимый лютой огневицею, горечкой, лежал в забытии. Наконец он опомнился, помолился сам о себе, и тотчас болезнь оставила его. Тогда, вышедший к ожидающим, он смиренно сказал: «Если вам полезно мое благословение, Бог да подаст вам». Здесь святый подвижник производил не только телесные, но и духовные врачевания словом своим, и вскоре клеветники были обличены и посрамлены, а приверженцы истины успокоены и обрадованы. Однажды встретился ему на пути больной, лежавший при дороге, который, прикоснувшись к краю его одежды, тотчас встал и пошел за ним, как хромой за Петром и Иоанном. Книга Деяний апостольских, глава 3, стих с 1 по 11. Преподобный возвратил болящему не только телесное здоровье, но и утвердил его в православной вере. Затем он возвратился в свою пустыню и, прибыв там до глубокой старости, мирно отошел к Господу. В тот же день страдания мученика Марина, старца, пострадавшего при Диоклетиане в городе Тарсе. Примечание. Примечание к житию святого апостола и евангелиста Луки. Это имя Лука находится в некоторых древних рукописях латинского перевода Евангелия от Луки. Пример подобного сокращения имени можно видеть в имени Силы, которое сокращено из Силуана. Книга Деяний апостольских, глава 15, стих 22. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 19 и другие. Язычники, принимавшие иудейскую веру, назывались пришельцами врат. А кто из них вместе с верой иудейскую принимал и обрезание, тот назывался пришельцем правды. Таковы были первенствующие церкви: вельможи эфиопской царицы Кандакии, крещенной апостолом Филиппом. Книга Деяний апостольских, глава 8, стих с 27 по 40. Таков был римский сотник Корнилий. Книга Деяний апостольских, глава 10, стих с 1 по 3. Таков был один из семи диаконов Николай, родом, подобно Луке, антиохиец. Книга Деяний апостольских, глава 6, стих 5. И многие другие. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 15, книга Деяний апостольских, глава 2, стих 10. Апостол Павел называет Луку прямо врачом возлюбленным. «Целуете вы, — говорит он, — Лука, врач возлюбленный». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 14. Евангелие от Луки, глава 10, стих с 1 по 24. Всему предание не противоречат слова самого Луки, в которых он как бы исключает себя из числа апостолов, самовидцев слова. Евангелие от Луки, глава 1, стих 2. Этими словами святой Лука хочет сказать только, что он не принадлежал к лику 12 апостолов, которые, конечно, видели гораздо больше евангельских событий, чем 70 учеников Господа, которые шли во время проповеди Христа впереди Его. Евангелие от Луки, глава 24, стих с 13 по 32. Хотя сам Лука в Евангелии своем не называет при этом себя по имени, но самые подробности его повествования показывают, что он сам был тот другой ученик, имени которого не упомянул. Об этом говорит и церковное предание. И в церковной молитве, собирающемся в путь, читаем: «Луцей Клеопе, во Эммаус путешествуй, спаси сошествуй, и ныне рабом твоим путешествуйте хотящим». Эммаус – селение, отстоящее на 60 стадий, около 12 верст, к западу от Иерусалима. Путь, истина и живот. Слова самого Христа Спасителя. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Древние иудеи не сидели, а возлежали за трапезою. Севастия, главный город Самарии. Второе апостольское путешествие святого Павла продолжалось с 52 по 55 год по Рождестве Христове. Книга Деяний апостольских, глава 20, стих 6. Македония находилась к северу от Греции, между Иллирией, Фракией, Эгейским морем и Гетом или Балканом. Некоторое время она составляла независимое государство, которое особенно возвысилось и прославилось при царе Александре Великом. Впрочем, оно также быстро пало, как быстро возвысилось. Во времена апостолов Македония входила в состав Римской империи. Теперь она во власти турок. Филиппы – македонский пограничный город, названный так в честь македонского царя Филиппа, который возобновил и укрепил его. Послахом же с ним, апостолом Титом, и брата его же похвала в Евангелии по всем церквам, не тучью же, но и освященно церкви с нами ходите, со благодатью сию, служимую нами к самого Господа славе и усердию вашему. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 18-19. Древние толкователи под братом разумеют апостола Луку. Святой Иоанн Златоуст видит здесь указание на посещение святого Луки в епископа в слове «освящен». Бедствие этого продолжительного путешествия святой апостол Лука описал в 27-28 главах книги Деяний. О проповедании в столице мира. Это ясно видно из написанных в то время посланий апостола Павла Колоссянам и Филимону. Судя по тесной связи между Евангелием и книгой Деяний апостольских, Евангелие от Луки, глава 1, стих с 1 по 4, книга Деяний апостольских, глава 1, стих 1, написанную после Евангелия и появившуюся в Риме около 63 года, необходимо признать, что между написанием той и другой книги протекло очень немного времени, и что Евангелие явилось также в Риме около 61 или 62 года. Тоже подтверждается и подписями, находящимися на некоторых рукописях. Как Евангелие свое, так и книгу Деяний апостольских святой Лука написал для некоего державного Феофила. Евангелие от Луки, глава 1, стих 3. Книга Деяний апостольских, глава 1, стих 1. Древнее предание говорит, как о некоем знатном христианине Феофиле Антиохийце, под которым и разумеют того, для которого написаны были святым Лукой Евангелие и Деяния апостольские. Евангелие от Луки, глава 1, стих 2. По сравнению с другими писателями Евангелия, святой Лука отличается, как говорит святой Иоанн Златоуст, большую полнотою, с какой он объемлет новозаветные события, начиная от Рождества святого Иоанна Предтечи, о котором он один только и говорит. Равным образом и последнее евангельское событие, вознесение Иисуса Христа на небо, у Матфея и Иоанна вовсе не упомянутое, а у Марка упомянутое неподробно. Святой Лука один рассказал подробно. Святое Евангелие от Луки по уставу Православной Церкви, кроме особенных случаев, читается на литургиях во все дни с 17 по 29 недели по Пятидесятнице. С 29-й же недели до недели Месопустной только в одни субботние и воскресные, и в понедельник, вторник и четверток недели Месопустной. книге «Деяний» святой апостол Лука подробно описал сошествие Святого Духа на апостолов и подвиги их, совершенные ими по вознесении к Господним для распространения утверждений веры христианской в Иудее и других странах Вселенной. Преимущественно же святый Лука, как говорит святой Иоанн Златоуст, описал здесь деяния святого апостола Павла, любимым учеником и ближайшим сотрудником которого он был. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 6-10. Может быть, святый Лука, как прежде, так и в сие время, своим врачебным искусством облегчал болезнь апостола, узника, страдавшего, как говорит церковное предание, головной болью и другими телесными недугами, и за сие заслужил от апостола имя врача возлюбленного. Далмация, южная часть Иллирийской провинции, которая граничила на севере с Паннонией, на западе с Италией и Адриатическим морем. Галлия заключала в себе земли, лежащие между океанами, Пиренеями, Средиземным морем, Альпами и Рейном. Ахайя, область на юге Греции, занимала северную часть полуострова Мореи. Ливия, провинция в Северной Африке. Там было немало греческих колоний. У греков, впрочем, вся Африка иногда называлась Ливией. Беотия, область Средней Греции. О распятии на оливковом дереве. Так свидетельствует святой Григорий Богослов в первом слове на императора Юлиана. Как бы во знаменовании врачебного искусства апостола Луки, Господь ниспослал дождем на место погребения святого апостола целительный калурий, то есть лекарственную примочку от глазной болезни. О перенесении мощей Артемием. Сей Артемий скончался мученической смертью при императоре Юлиане Отступнике, память его 20 октября. Перенесение мощей святого Луки церковь воспоминает 22 апреля. Святый Андрей Первозванный, апостол из Лика 12. Святый Тимофей, апостол из Лика 70, был епископом в городе Ефесе в Малой Азии. Православная церковь, чествуя святые иконы Богоматери, вызывает к ней так в своих песнопениях. Первее написавшей твоей иконе евангельских тайн благовестникам и к тебе, царице принесенней, да усвоишь и ту, и сильно соделаешь и спасти чествующие тя, и порадовалася еси, яко суще милостиво спасение нашего содетельница. Стихиры службы Казанской иконе Богоматери 22 октября. В Москве в Успенском соборе хранится Владимирская икона Божией Матери, которую по преданию церковному написал также святый Лука. Язя. Рана, болезнь, скорбь. Слово, то есть Бог Слово, Господь Иисус Христос. Примечание к житию преподобного Юлиана. Парфянская пустыня простиралась от Парфянской страны до берегов реки Евфрата. Смерть Юлиана последовала в 363 году. Положение православных было тягостным главным образом потому, что на императорском престоле в то время был Арианин Вален, 364-378 год, который старался разными стеснительными мерами распространить арианство. Преподобный Юлиан скончался в конце IV века.